Индия, Рим, Париж, Москва. Для меня роль говорухи отрока в 41-м — этап, отдельный момент в развитии творческой работы. Мой герой, бывший студент, образованный и интеллигентный человек, занесенный лихолетием гражданской войны в гущу жестокого и непривычного для него мира. Я попытался донести до зрителя трагическую раздвоенность обыкновенного русского человека, а отнюдь не курить фимиам белогвардейщине. Что же началось потом? По дрянной киношной традиции меня завалили сценариями, где обязательно присутствовал дворянин голубой крови, эдакая военная косточка, презирающая сиволапого мужика, поднявшегося на борьбу. Меня сочли эталоном офицера Белой армии, и если бы я пошел на поводу у режиссеров, мог бы сыграть всех поручиков, существовавших в литературе. Я подумал, как сломить обыденный взгляд на мой театральный талант как нечто устоявшееся и неизменяемое. Хотелось нового образа, мало чем напоминавшего нашумевшие роли Артура, Риверы, говорухи отрока. Услышал, что намечается первый совместный советско-индийский фильм «Хождение за три моря» о тверском купце-землепроходце, совершившем в XV веке путешествие в Индию и оставившем о своих странствиях записки. Пошел в библиотеку имени Ленина, прочитал интереснейшие дневники Афанасия Никитина и размечтался. Вот бы удивить всех, сыграв русского купца. К сожалению, у нас издавна сложилось мнение, что купец обязательно должен представлять собой грубоватого, с внушительным животом торгаша-ростовщика, ведрами потребляющего чай и водку, поколачивающего свою супругу и ничего не читающего, кроме трактирного меню. Я создал для себя другой образ — образованного, жаждущего новых знаний путешественника с пытливым взглядом и глубоким умом. Решил даже, какая нужна бородка, как наложить грим, чтобы лицо стало пошире, как произносить слова с волжским выговором. Даже представил, какие на мне будут сапоги, кафтан, то есть, как учили нас в вахтанговской школе, создал биографию, внешности привычки героя, даже отрепетировал тональность его речи и самобытную походку. Лишь после этого обронил на Мосфильме предложение: «Хорошо бы пробовал получить у вас на роль Афанасия Никитина». Потом одна ассистентка режиссера рассказывала, что в группе, узнав, кого хочет играть Олег Стриженов, сочли, что я спятил. Им казалось ясным, что на эту роль нужен типаж вроде Бориса Андреева, грубоватый мужик, по силе и ширине плеч, не уступающий блинному Илье Муромцу. На мне вроде бы поставили крест, решили не выпускать из амплуа белых поручиков. Необходимо было во что бы то ни стало сломать устоявшуюся точку зрения на себя, продиктованную предыдущим успехом. Помог случай. Прилетел из Индии с киногруппой известный писатель Ахмад Аббас, который был режиссером и вместе с Николаевой — сценаристом будущего фильма. Надо встречать индийских гостей. Провели их по Мосфильму, показали павильоны и цеха. После экскурсии по обычаю надо похвалиться новой продукцией студии. Выбрали 41-й. Пригласили на просмотр в директорский зал и меня с Чухраем. К этому времени я уже потихоньку прочитал сценарий «Хождение за три моря» и уверился, что смогу сыграть Афанасия Никитина. После просмотра Аббас поблагодарил меня в восторженных словах за 41-й и спрашивает: «Что сейчас делаете?» «Да ничего», — отвечаю. «Хотел в вашем фильме участвовать, уже и образ придумал. Да говорят, по типажу не подхожу». «А я как раз хотел предложить вам роль Никитина». «А чем же вы их не устраиваете?» «Хотят, чтобы нос картошкой был», — рассмеялся я. «Мышцы, как у быка, и бас, как у дьякона». «Да зачем?» — удивился Аббас. — Нос хороший. — Что нужно, гримом сделаем. — А душа-то у Никитина тонкая. Он знаток восточных языков, по-моему, один из самых просвещенных людей своего времени. Мне как раз нужен актер мыслящий. Нет, я все сделаю, чтобы пробы с вами состоялись. Замечательный гример Вася Фетисов сделал все так, как я попросил. Костюмеры тоже не подвели. Пробы прошли на отлично. Меня утвердили на роль в августе 56-го года, а уже в октябре, когда в Индии немного спадает жара и становится легче работать, я улетел на съемки в эту древнюю страну, которую знал с ученических лет по лекциям Бориса Николаевича Симолина. Когда я был утвержден на фильм «Хождение за три моря», то перед отлетом в Индию меня позвал к себе Александр Петрович Довженко. Его мечта, это знали все, была снять картину «Тарас Бульба». Так вот, когда я к нему пришел, он сказал: «Лети в Индию, вернешься, будешь играть Андрея». И вдруг задает мне вопрос: «У тебя овод, мексиканец, 41-й. Какую работу считаешь лучшей?» Я почувствовал, этот вопрос неспроста. Что ответить? 41-й? Вокруг него был поднят большой шум. Думаю, назову его. Это же как 2×2=4. Пресса восторженно писала именно об этой картине. 41-й. Нет. А мексиканцы пресса писала, что фильм излишне романтизирован, хотя и хвалили мою игру. Остается одно. Овод. Опять не угадал, — рассмеялся Довженко. Мексиканец. И знаешь почему? Ты в кадре почти весь фильм, а слов у тебя чуть-чуть. Самое дорогое, ты умеешь молчать в фильме. Играть главную роль без слов — это самое трудное и важное. А в «Тарасе Бульбе» сняться так и не пришлось. Уже в Индии узнал о смерти Александра Петровича. Зато беседа при последней встрече с ним запомнилась на всю жизнь. Я убеждался потом бесчисленное число раз. Можно говорить без слов, глазами. Глаза — зеркало нашей души, и через них вырываются наружу внутренние переживания. И потому невыносимо играть роль, где у героя лишние или неточные слова. Они противоречат мимике, жестам, выражению глаз актера. Они мешают донести до зрителя истинный характер персонажа. Какое счастье, что наши классики умели ценить русский язык и не допускали словоблудия. К сожалению, их опыт не переняли нынешние драматурги. Они думают, что чем больше слов, тем психологически глубже образ. Ничего подобного. Сценарист обязан помнить, что кроме его текста существует артист, который может без слов выполнить поставленную задачу. В чем наше актерское искусство? У тебя должно быть чувство меры. Если в роли появилась пустая фраза, ее надо выбрасывать безжалостно. Помню, работал на картине «Неподсуден» у режиссеров Ускова и Краснопольского. Они потом писали, как их удивляло, что Стриженов заходил в монтажную и просил вырезать тот или иной свой крупный план, тогда как многие актеры, наоборот, борются за каждый крупный план. Чем больше их, тем им кажется роль лучше. Особенно если при этом произносится много слов. Да ерунда. Крупный план на экране должен сам за себя говорить, без всяких слов. Как, впрочем, и множество других планов. Зритель должен понять по движениям и взгляду героя его внутреннее состояние. Крупный план не должен быть пустым. Беда нашего массового кинематографа, что он привык все объяснять, как будто в кинотеатр приходит стадо баранов, не знающих, что такое любовь, смелость, доброта, ненависть, зависть, злоба. Ну зачем пустословить? Надо уважать зрителя, доставлять ему удовольствие самостоятельно понять фильм и его героев, а не преподносить на блюдечке разжеванную мораль, пустословие, тирады и лозунги. Хаджа Ахмад Аббас был в каком-то смысле идеальным режиссером. Прежде всего в отношении к актерам. Профессия постановщика требует больших организаторских усилий, и часто случается, что занятый подготовкой к съемкам, работой с оператором, художником, да мало ли еще чем, режиссер как-то забывает об актере. Позволяет себе быть нетерпеливым, раздражительным. А актер — существо ранимое. От того, в каком состоянии он находится, впрямую зависит, насколько удастся ему роль. Аббас же, как бы ни был занят постановочной частью, ни на секунду не забывал об актерах. Они всегда находились в центре его внимания, и актеры его обожали. Наргиз, Балрадж, Сахни, Притхвирадж были его искренними и преданными друзьями. Мне кажется, у Аббаса никто не мог играть плохо. К тому же его умение проникнуть в суть человека порой позволяло ему открыть в исполнителе что-то такое, чего он в себе и не подозревал. Оттого, наверное, многие из индийских артистов, начинавшие у Аббаса, впоследствии стали звездами. И Амитабх Баччан, и Митхун Чакраборти, и Смита Патил. Аббас во время съемок умел создать такую атмосферу, в которой каждому было хорошо. Меня по-отечески опекал, хотя сам был далеко не стар. Мы с моими индийскими партнерами подружились и прекрасно понимали друг друга, даже не зная языка. И это также благодаря Аббасу, его неиссякаемому дружелюбию, мягкости, умению объяснить творческую задачу. Ему всегда удавалось шуткой, улыбкой погасить усталость, снять напряжение. Меня поражали в нем и невероятная энергия, и способность быстро принимать решения. Помню съемки эпизода с горящими кораблями на Волге. Эпизод по тем временам необычно трудный в постановочном отношении. Многие растерялись. Как совладать с таким количеством реквизита, с такой огромной массовкой? Но под руководством Аббаса все организационные моменты прошли гладко, и съемки удались блестяще. Небольшого роста, худощавый, подвижный, он как будто находился сразу в 10 местах и мгновенно справлялся с массой проблем. Аббас часто рассказывал мне о Неру. Они учились в одном колледже, дружили. И вот в Дели вместе с Аббасом и Притхвираджем мы посетили премьер-министра Индии. Джавахарлал Неру оказался удивительно светлым. Белые-белые волосы, белая одежда, необыкновенно простой и вместе с тем величественный, очень красивый человек. Его простота, естественность и достоинство потрясали как откровение. Он вел себя со мной так почтительно, внимательно и заинтересованно, как будто это не он, а я был великим государственным деятелем. Трезвый и добрый взгляд на мир у Аббаса сочетался с возвышенной духовностью, постоянным стремлением к идеалу. Это проявилось и в картине «Хождение за три моря». Афанасий Никитин, каким его увидели мы, верит, что человечность и доброта способны преодолеть все различия, порожденные непохожими географическими условиями и укладом жизни наших стран. Он ищет при этом не то, что разделяет людей, а то, что их сближает. В 1958 году, когда уже прошла премьера «Хождения за три моря», накануне какого-то праздника Хрущев, по традиции заведенной Сталиным, решил собрать творческую интеллигенцию. Я тоже получил приглашение в Кремль на праздничный вечер. В Георгиевском зале буквой «П» стояли столы, во главе восседал Никита Сергеевич, по бокам от него все, кого я знал по портретам в учебниках — Ворошилов, Будённый, Булганин, Молотов. Я занял место совсем рядом с торцевым столом партийных лидеров, где перед обеденным прибором стояла табличка с моей фамилией. Рядом оказалась несравненная Любовь Петровна Орлова и один из создателей советской музыкальной кинокомедии Григорий Васильевич Александров. А напротив — лица, знакомые по детским годам, когда я с мамой и папой ходил в цирк, знаменитые дрессировщики зверей Владимир Дуров и Борис Эдер. Все вокруг с орденами, все давно известны всей стране. А тут еще Любовь Петровна говорит, что она моя поклонница. Казалось, что я в сказке, а не в реальном мире. Когда с Александровым, который был запросто со всем высшим начальством, вышли размяться из-за стола, попались навстречу Хрущеву со свитой. Никита Сергеевич узнал меня, представил своему ближайшему спутнику, худому бородатому мужчине. «Знакомься, Никита из Индии приехал». Так он почему-то назвал моего героя Афанасия Никитина. «Хорошо, что у нас теперь молодые люди играют. И какие роли? Ведь без грима не узнать в нем Никиту». Спутником Хрущева, как я узнал позже, оказался трижды герой социалистического труда академик Курчатов. В 1957 году Никита Сергеевич жил напротив Мосфильма в поселке, прозванном потом народом Завета Ильича. А у нас на Мосфильме построили тон-студию для озвучивания фильмов. И только здесь существовал единственный на всю Москву широкий экран. Хрущев время от времени устраивал в тон-студии просмотры зарубежных широкоэкранных кинолент, приглашая известных актеров. Здесь мы с ним иногда встречались, и здесь же он посмотрел «Хождение за три моря». Лишь позже в кинотеатре «Художественный» появился второй широкий экран, и наш совместный с Индией фильм стал достоянием непривилегированных зрителей. Спустя 30 лет я вновь побывал в Индии. Признаюсь, был поражен. Люди помнили наш фильм. Мне даже напевали из него песни. Снимаясь в Индии в «Хождении за три моря», я сдружился с нашим кинооператором Евгением Николаевичем Андриканисом. Он меня и подбил на зарубежный вояж. «Можно нам с Евгением Николаевичем при встрече, — попросил я нашего посла в Индии, — обратно вернуться не вместе с группой, а окружным путем?» Посол дал согласие. Мы поднакопили индийских рупий, которые тогда ценились в мире чуть ли не наравне с долларами, получили визы на остановке и из Бомбея вылетели в Каир, оттуда в Рим и Париж, и уже только потом вернулись домой. Это было великолепно — побывать за границей, вдвоем, без всяких там гидов и стукачей. Евгений Николаевич родился в Париже, в семье политэмигрантов, и блистательно знал французский язык, так что переводчик нам не требовался. Деньги более-менее приличные имелись, и главное была полная свобода. Я впервые увидел страны, о которых раньше знал только по картинкам в учебниках. Все музеи, картинные галереи, памятники прошедших эпох, старинные улочки и современные кафе в нашем распоряжении. Одеты мы с иголочки, так как в Индии могли приобрести все самое модное, по виду типичные европейцы. «Ты только молчи и за шведа сойдешь», — посоветовал Андриканис. В Париже на оставшиеся деньги пошиковали. Остановились в отеле «Арсей» напротив Лувра. Евгений Николаевич был моим гидом, провел и по музеям, и по примечательным местам Парижа. Весь город исходили пешком. Андриканис оказался фанатиком-коллекционером. Он тратил деньги не на иноземные штаны и рубашки, а на книги об искусстве. Ну, честно говоря, сходили мы не только в Лувр, но и на стриптиз. Знали, что с делегацией никогда не попадем на подобное зрелище. Какой-нибудь поганенький стукач тотчас донесет, что мы родину продаем. Хотя, по правде говоря, не мы ее продавали, а они, как оказалось впоследствии. Мы жили, не думая о завтрашнем дне, понимая, что, может быть, больше никогда не удастся выбраться за границу. Так и прошли две бурные недели. С Женей, как просил меня звать его Андриканис, несмотря на то, что был старше на 20 лет, пришлось снова встретиться по работе спустя 3 года. Он дружил с Паустовским, написал о нем книгу и взялся самостоятельно поставить фильм по его книге «Северная повесть», в котором предложил мне роль Бестужева.